Взяв проводника монголы и четырех спутников, Петр Кузьмич отправился на Хорохоты. Стояли тихие весенние дни. Лишь однажды разразилась буря, все вокруг потемнело, пески словно ожили. После песчаной бури отряд продолжал путь. Все ближе и ближе цель. Вот уже стали попадаться следы оросительных каналов, без единой капли воды, прямоугольные гранитные жернова для мельницы, гранитные валы для молотьбы, обломки глиняной и фаянсовой посуды, признаки далекой жизни. Сейчас здесь зной, песок, жаркое дыхание пустыни Гоби и миражи. Но нет, это уже не мираж. Даже видавшего вида Козлова охватывает волнение. Вернемся к дневнику. Показались развалины справа у дороги, Актан-Хотто. В них, по преданию, был сосредоточен кавалерийский отряд. Защита Хорохоты. Эта цитадель устроена на возвышении берега Мертвой реки с остовами погибших сухих тополевых деревьев, валявшихся вдоль русла старого ложа вод Эдзингольских, некогда омывавших с двух сторон Хорохоты. По сторонам последнего залегали культурные долины с земледельческим населением. Наше желание попасть в Хорохоты дошло до последней степени. Над песками показались крепостные шпицы субурганов, а вот и уголок самой крепости. Еще томительных полчаса, и мы, миновав бугры холмы с песка и тамариска, вышли на каменную равнину запада, где мертвый город, весь на виду, вблизи еще больше манит к своим скрытым сокровищам. Через западные ворота неприютные песчаные маленький караван Козлова вступил в город. Какая барханная тишина, какое одиночество, какая угрюмость! По желтому холму, который, видимо, веками наметали ветры пустыни, Козлов поднялся до самой вершины восточной стены. Огляделся. Страшная и величественная панорама открылась перед ним. Панорама заброшенного, покинутого печального города, стены которого были строго ориентированы на север, юг, восток и запад, образуя правильный квадрат. Вот она, азиатская Помпея. Козлов определил местоположение города, его высоту над уровнем моря, измерил высоту и толщину стен, их протяженность, дал название двум центральным улицам. Это торговая, а это главная. Город-крепость до сих пор сохранил мощные глинобитные стены. Высота их достигала 6-8 метров, а толщина у основания 4-6 метров. Длина каждой стены оказалась не очень большой, 355 метров. Первооткрыватели очень волновались. Петр Кузьмич Козлов перевернул еще одну страницу своего дневника. С самого приезда мы не могли уравновеситься, брались за одно, за другое, за третье, жадно схватывали то один найденный предмет, то другой. А обнаружено было многое. Черепки, бусы, серьги, молоток, монеты, бумажные деньги. На крепостных стенах оружие и первые письменные документы, 3 книги и 30 рукописей, все на неизвестном языке. Находки упаковали в 10 ящиков, попуду в каждом, и отправили на родину. В письме Козлов просил географическое общество скорее определить ценность посылки. Козлову не хотелось покидать Хорохоту, но нужно было продолжать путь к Тибетскому Нагорью. Грустно становилось при мысли, писал он в дневнике, что на завтра в полдень мне суждено покинуть мое детище Хорохоту. Сколько радостных, восторженных минут я пережил здесь, сколько новых прекрасных мыслей открыл мне мой молчаливый друг. Экспедиция продолжалась, но в декабре 1908 года исследователю пришел ответ. Заместитель председателя географического общества Григорьев писал, что найденные экспедиции бумажной ассигнации относятся к 1264-1295 годам. Находки буддийских икон проливают свет на историю буддийского искусства в XII-XIII веках, а извлеченные из развалин рукописи, помимо китайского языка, написаны на языке неведомом, по крайней мере, прочесть их никто не умеет, хотя образцы письма и известны.